На календаре 8 августа они вдруг проснулись и что-то мне начали по телефону катить, то что будут все равно против меня заводить уголовщину. И еще спросили так цинично, дееспособен ли я. Я говорю, нет, я говорю, ребята, я инвалид первой группы, какая дееспособность, какую вы там ёмнулись, вы там опасность видите. А то, что было в инете, это было моей ошибкой. Но я сумел это признать, поэтому больше всякие бардасы, сопрыки не смогут мне ничего предъявить.